Мурат опять молчал. «Так», — сказал отец, — «с Бондарной улицы. Это не та, которая мать на нашей земле хоронить не стала. Они ее на родине похоронили, рядом с отцом», — сказал Мурат. «На нашей земле жили, а как хоронить, так тут их не родина», — сказала Бибигюль. «А ты молчи», — сказал отец. «Я тебя убью за футболиста. Ты что, среди нашей нации не можешь себе найти футболиста?» И повернулся к Мурату. «Вы нас с матерью тоже на родину повезете хоронить, в деревню, рядом с отцами положите. Ясно?» «Отец, что ты говоришь?» — испуганно сказала мать. «Я знаю, что говорю», — сказал отец. «Им не сказать, они не только отца с матерью рядом не похоронят, они вообще свою нацию забудут. Другие, видишь, родителей на родину везут хоронить, соблюдают нацию, а эти — футболисты. Женишься на дочке имана», — сказал он Мурату и повернулся к дочери. «А ты найди себе из нашей команды». «Не женюсь я», — сказал Мурат. Отец посмотрел ему в глаза, но Мурат выдержал взгляд. Отец усмехнулся. «Хорошо», — сказал он. «Если ты так любишь эту с Бондарной улицы, приведи ее в дом, я хочу на нее посмотреть». «Отец», — испугалась мать, — «ничего, пусть приведет», — сказал отец. «Познакомимся, да», — и усмехнулся. «Нет я тут», — сказал Мурат, — «уехала она в Белоруссию». «А поезда ходят», — сказал отец. «Я деньги на машинке не печатаю, но билет на поезд еще могу купить». «Отец», — испугалась мать, — «что ты делаешь? Ну, если ему наша невеста не подходит, пусть свою привезет», — сказал отец, — «если только сможет». Он посмотрел на Мурата и добавил: «А не сможешь привезти, женишься на дочке имана, я сказал». Мать запричитала, что это будет позор на ее седую голову, отказаться от невестки своей нации и взять невестку другой нации. Отец подошел к ней, положил руку на плечо, сказал, усмехаясь: «Айша, не плачь. Что она, дура, что ли, с таким мальчишкой ехать? Если она мать так похоронила, значит, уже не дура, а взрослый человек. А взрослому человеку зачем муж мальчишка? Он один вернется, мать. Все хорошо будет». «Один не вернусь», — сказал Мурат. «Езжай, посмотрим», — сказал отец. Поезд грохотал на стыках рельс, нагнетая скоростью и грохотом беспокойства и нетерпения в мальчишеской, по сути, душе Мурата. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та, все убыстрял свой ход поезд. И если перевести это на язык музыки, то композитор на нотах этого тра-та-та-та написал бы сверху «Аллегро, еще аллегро, аллегро, как только можно». А потом сразу стало тихо-тихо. Мурат сидел в зелени тихой поселковой улицы крупного белорусского колхоза «Рассвет». На другой стороне улицы была двухэтажная музыкальная школа, оттуда доносились негромкие звуки фортепиано и скрипки, а посреди улицы купались в пыли куры, и у водопроводной колонки гуси пили воду, задирая к небу длинные шеи. Где-то вдали, за поселком, прошумел поезд. Мимо Мурата прошли девчонки лет по 14, с любопытством оглянулись на этого непривычно чернявого парня, сидевшего на лавочке у плетня яблоневого сада. Потом по улице промчался мальчишка-велосипедист, он ехал, продев ногу в велосипедную раму. Увидев Мурата, он оглянулся и чуть не наскочил на гусей.